Цитата. Чистый йогизм знает, как явление центра легких может все трансмутировать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра. Высший йог не нуждается в пранаяме. Для него существует прямой провод с огнем пространства. Все проявления являют необходимость в пранаяме, как хождение по воде и полеты, но есть миссии выше. Беспредельность, часть 1, параграф 103. Цитата. Когда назвал вам ритмы пространственного огня, конечно, полагал приложить духовное сознание и стремление без низших побуждений. Давно сказано о двух огнях – огонь творяющий и огонь истребляющий. Если первый сияет и греет, и возносит, то второй испепеляет и сжигает. Но я обращал вас лишь к огню творящему. Вы видели на себе, как возможно приближение огня, и даже свет дня не мешал пространственным вестникам, и звезды начинали окружаться знаками. Нужно хранить эти огненные знаки и научиться собирать лучшие посылки сознания. Не удар кулака, не угроза, но легкокрылое возношение ведет к вратам. Опасайтесь будничного бездушия. Агни-йога, параграф 401. Цитата. Овладение огнями сопряжено со многими опасностями. Нелегко явить себе огни, но осознав их, трудно преодолеть свойства всепроникающей стихии. Существо, осознавшее огни, становится звучащим на зов пламени или пламенно звучащим. Можно видеть пример в землетрясении, бывшем вчера. Сердце сестры Урусвати опасно содрогнулось, ибо землетрясение есть следствие огня. Именно все существо сотрясается от столкновения огня разного качества. Но явление огня настолько важно, как шаг эволюции, что советую проявлять особую осторожность во время овладения этой стихией, ведь это представляет существенную часть опыта космических сношений. Путь огня есть путь достижения. Следует проводить этот процесс без спешности, без раздражения, при покое. Можно догадаться, что мы поможем, чтобы внешние обстоятельства не беспокоили, но не следует знаки удачи принимать за знаки ужаса. Человечество любит принимать вынос ссора за разрушение и начало строения за беспорядок. Потому будьте осмотрительны и действуйте без торопливости. Сроки мы укажем. Агни-йога, параграф 392. Цитата. Вас могут спросить, как обозначается вступление на путь служения? Конечно, первый признак будет отрешение от прошлого и полное устремление к будущему. Вторым признаком будет осознание в сердце учителя, не потому что так нужно, но ибо иначе невозможно. Третьим будет отметение страха, ибо вооруженный владыкою неуязвим. Четвертым будет не осуждение, ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. Пятым будет заполнение всего времени работою для будущего. Шестым будет радость служению и предоставление всего себя на пользу миру. В-седьмых, будет духовное устремление к дальним мирам, как путь сужденный. По этим признакам увидите дух готовый и явленный для служения. Он поймет, где поднять меч за владыку, и слово его будет из сердца. Иерархия, параграф 196. Не нужно думать, что учение об огне есть новое учение. Оно может быть новым лишь для человека западного мира. Восточные народы, не разобщившиеся с тем единым источником, откуда исходит свет и знание, знали о великом значении этой всепроникающей стихии в мироздании всегда. И в настоящее время на Востоке существуют учения, в основе которых лежит поклонение огню как божеству. Наши праотцы-арийцы, от которых ведем свое начало мы и вся наша культура, знали об огне все то, что теперь говорит нам наше новое учение, и чтили его различные проявления. У них был огонь земной, разделяющийся на огонь домашний, огонь жертвенный и огонь погребальный. Огонь поднебесный, рождающийся из вод и дающий влагу. И огонь небесный, солнце, дающий жизнь, дающий теплоту и свет. Они знали, что огненная стихия существует во всем, и все в себе содержит. И потому чтили огонь, Агни, после семи великих риши, примечание семь ангелов, стоящих у престола, восьмым, младшим богом, посланцем и вестником богов, посредником между богами и людьми, бессмертным, пребывающим среди смертных.